Мама, хоть и мастер маги, но магиня очень слабая, потому и была вынуждена проживать в человеческих землях, где ее слабость не так сильно мешала. Однако, как многие слабые маги, она огромное количество времени уделяла внутренней работе. Многие пренебрегают данной дисциплиной, она даже юридически за магию не считается, а зря. Мама, например, благодаря грамотному управлению внутренней энергией смогла захватить высшего вампира, хотя по всем инструкциям в одиночку на него должен охотиться маг, по уровню силы не ниже магистра. Или зачем далеко ходить? Человеческий мастер сегодня вдребезги разбил рачью башку без всякой магии, одна внутренняя работа. А в Тианском университете занятия по внутренней работе для студентов идут весь период обучения. Сам ректор каждое утро проводит в университетском парке, где совершенно бесплатно консультирует всех желающих. Кроме обучения у мамы они уже 7 лет посещают его занятия и, без ложной скромности, достигла впечатляющих успехов. Так что ждем человеческого мага, посмотрим, кто кого переиграет. К сожалению, никакой игры не получилось, за ними прислали обычных воинов. Прямо неуважение какое-то. Она даже не стала им глаза отводить, просто спряталась на одном из высоких шкафов, под самым потолком, куда без лестницы не забраться, и накинула на себя легкий плащ теней. Поправка, обычному человеку не забраться, к дроу это не относится. Надо отдать должное, человеки довольно тщательно обыскали все помещения и использовали очень интересные осветительные амулеты, дающие яркий луч белого света. Естественно, никого не нашли. Принялись с кем-то ругаться по переговорным амулетам, но, судя по всему, собеседнику их проблемы были до гоблина. Так и убрались ни с чем. Туда им и дорога, а ей можно спать дальше. Аня поворчала про себя на отсутствие у нее даже самых простых накопителей, ни сигналку, ни следилку не поставить. Придется уповать на более развитые по сравнению с людьми чувства. Проснулась она, когда день приближался к полудню. В казарму никто больше не приходил, что не могло не радовать, ей гости даром не нужны. Совершила утренний мацион, воды в умывальнике, к сожалению, не было, пришлось использовать ту, что мастер оставил в бутылках. Потом потратила 2 часа на зарядку и внутреннюю работу, после чего приступила к позднему завтраку. Как делается ароматный отвар, она вчера рассмотрела во всех подробностях. Залить в белый цилиндр воды, нажать на кнопку сверху, на ручке загорится красный огонек, и вскоре вода закипит, причем без всякой магии. Чудеса. Получившийся кипяток залить в стакан, туда опустить 2 пакетика с травяным сбором и добавить 4 белых сладких кубика. Все это хорошенько перемешать, и отвар готов. Жаль, что из еды ей принесли одни сладости, но ведь они, наверное, хотели не кормить ее, а просто порадовать. У всех разумных дети любят сладкое, и тут надо отдать им должное, удалось. Иногда мама покупала ей эльфийские сладости, которые считаются лучшими во всей Лиене. Так вот, то, что вчера принес ей ученик мастера, ничуть не хуже. Кроме того, в тумбочке, где хранились ингредиенты для отвара, она обнаружила упаковку сухарей, добавим ко всему фрукты, которые принес ей ученик, и можно смело констатировать. В ближайшее время голод ей не грозит. Единственный минус – фрукты были в чем-то вроде искусственного налета, непонятно для чего. То ли насекомых с птицами отпугивать, то ли для лучшего хранения и снова никакой магии. Решила не рисковать, сходила, помыла, тем более что ученик вчера делал с ними то же самое. Вооружившись пакетом с круглыми темно-красными ягодами, села за рабочее место мастера. Вчера она вроде поняла некоторые моменты в работе артефакта. Внутреннего накопителя он не имел, сила на него подавалась посредством энергопровода. Ну, не сила, конечно, в ее классическом понимании, а что-то, позволявшее ему работать. Панель с символами и устройство с колесиком соединялись проводами с коробкой под столом, которая в свою очередь толстым проводом была присоединена к панели на столе, где проецировалась иллюзия. И опять иллюзия без магии. Похоже, все устройства у этих людей созданы для тех, кто не может управлять своей внутренней энергией. Вот только как? Понятно, панели колесика, это устройство управления с панелью для иллюзий, все и так понятно, значит, все дело в коробке под столом. Любопытно, конечно, но лезть не стоит, может, мама что-нибудь и поняла бы, но она точно нет. Да и мастер мог оставить для излишне любопытных разумных какой-нибудь неприятный сюрприз. Оно ей надо. К сожалению, большинство интересных иллюзий она просмотрела еще вчера, Сегодня ей попадались тексты на незнакомом языке или вообще выскакивало, по всей видимости, предупреждение. Ожидаемо, плох тот маг, что не умеет хранить свои секреты. Из занятного нашла несколько иллюзий со служителями богини любви за работой. Правда, почему-то записаны они были где угодно, но только не в храме. Одну вообще записали на морском берегу, служители проводили ритуал прямо на песке. Бред какой-то, иллюзия совершенно четко показывала, что поблизости нет даже походного алтаря. Может, рекламный трюк, типа посещайте наш храм, вон как у нас все красиво. Нет, все равно, красивая картинка это одно, а ритуалы лучше в храмах проводить, и походные алтари, по-хорошему, только для связи можно использовать. С другой стороны, она данный вопрос еще не проходила, наверное, есть свои тонкости, о которых они понятия не имеют. Она так увлеклась своими рассуждениями, что не сразу поняла. В казарме сейчас не одна. Из расположения доносились гул людских голосов, топот, грохот и лязг железа. Прислушалась, да, одни люди все довольно молодые, и лязг не оружейной стали, а простого железа. Попыталась почувствовать мастера или его ученика с помощником, никого. Присутствует пяток слабеньких магов, но все незнакомы, среди отряда мастера таких точно не было. В казарме прозвучал резкий выкрик, и все замерло, не иначе начальство пожаловало. Нет, не мастер, обычный человек, даже не маг. Что-то пробурчал в ответ, и шум в казарме возобновился с новой силой. Выглянула посмотреть, что происходит, увиденное не понравилось. Похоже, в отряде мастера пополнение. Пришлые воины таскали в казарму имущество и устанавливали второй этаж кровати. Она еще в первый раз очень удивилась, зачем кровати делать из железа, теперь стало понятно. Очень интересная конструкция, однако, стоит, наверное, сумасшедших денег. Кто-то в казначействе точно хорошо поднялся, закупив армейцам такие чудо-кровати. И командир отряда не понравился, такому не на поля боя командовать, а бумаги в кабинете перебирать, больше походит не на воина, а на приказчика. Ну, ничего, мастер ему быстро расскажет, как службу нести, упакует в тяжелую броню и вперед, на полигон. Вернулась к артефакту иллюзий, на котором уже показывалась другая церемония, которая приобрела прямо-таки гоблинский размах. Вся красота действа пропала, остались одни низменные инстинкты. Безусловно, отец в этом вопросе прав. От богов надо держаться как можно дальше, если даже богиня любви умудрилась превратить собственную церемонию в гоблины знают что. Аня уже хотела перейти на другую иллюзию, когда в кабинет вошел командир прибывшего отряда. Она вежливо кивнула ему, но человек вместо приветствия скорчил удивленную физиономию и что-то спросил, попутно свалив принесенные с собой вещи на стол. Попыталась жестами объяснить, но неизвестного, похоже, это не сильно интересовало. Подошел, посмотрел на работающие артефакты и отвесил ей подзатыльник. Ну, это уже ни в какие ворота. Человек, ни разу не маг и не воин, поднял руку на женщину великого дома. Получил власть, и сознание собственной исключительности в голову ударило. Ей, между прочим, сам мастер разрешил пользоваться. Объясниться не получилось. Человек грубо схватил ее за руку, вырвал из кресла и потащил на выход. Нет, она, конечно, все понимает, спасли, приютили и так далее. Но спас и приютил ее мастер, а этой чернильной душонки даже поблизости от места боя не наблюдалось. Сформировала огненную длань и перехватила человека за удерживающую ее руку. Много энергии не вливала, чтобы не поджарить, но пусть прочувствует на собственной шкуре, как он неправ. Не ожидавший отпора мужчина с глухим вскриком отпрыгнул в сторону и недоуменно уставился на легкий ожог, формой повторяющий ее ладонь. А теперь расставить все на свои места. Воздушным щитом прижала человека к стене, жестом показала смотреть в глаза и, передавая образы ему в сознание, попыталась донести истинное положение вещей. Она здесь не пленница, а гостья мастера, и что бы она ни делала, все это с его личного разрешения. Образы она формировала простые, понятные и яркие, должен сообразить. После чего, маневрируя заклинанием, аккуратно выдавила его за дверь. Странный человек. После их пустяшного инцидента он наорал на своих подчиненных и выгнал их всех из казармы. Вроде Аня предельно понятно все ему объяснила. Псих какой-то. Дальше день пошел своим чередом, никто ее более не беспокоил. Повозилась с артефактом, нашла еще несколько интересных иллюзий, о сути которых могла только догадываться. Рукопашные схватки, гонки на машинах, стрельба из различных метателей, летающие механизмы, Корабли, не эльфийские, а совсем другие. Приключение аж дух захватывает, жаль, она языка не понимает. Такое впечатление, что чьи-то хорошо отредактированные воспоминания, очень хорошо отредактированные, некоторые виды с таких ракурсов, что наблюдатель там находиться физически не мог. Чувствуется работа очень опытного разумника. А сколько она может стоить, лучше вообще не думать. Наверное, все было сделано в интересах расследования. В иллюзии сундучок с камнями присутствовал. Собственно, вокруг его похищения действие крутилось. Единственная странность, за всю иллюзию ни одного мага не встретилось. Никто самого простенького заклинания не сплел. Понятно, в повседневной жизни местные люди магией практически не пользуются, амулеты без нее работают. Но в бою-то как? Ладно, среди людей полноценных магов не так много, но владеющих внутренней силой хватает и умеющих сплетать низкоэнергетические заклинания достаточно. Даже в те моменты, когда применение магии прямо-таки напрашивалось, все действующие лица предпочитали откровенно тупить. Магия нашлась в следующей иллюзии, посвященной работе охотника на нежить. Главным героем являлся человек с изрядной примесью орочьей крови. Здоровенный, с отличной мускулатурой черный. А под конец у него вообще клыки вылезли. Явно без черного орка в дедушках дело не обошлось. Оружие у него зачаровано всем на зависть. От попадания в туловище нежить мгновенно рассыпалось в прах. Надо будет научиться у мастера, отличное заклинание. И снова странности. Хоть охотник успешно пользовался внутренней силой, ловко управлялся с зачарованным оружием, но магию совсем не применял, и нежить у него в противниках была весьма непонятная, предположительно какая-то очень редкая разновидность вампиров, довольно слабая и боящаяся солнечного света. Ани о такой никогда не слышала, а ведь мама именно на вампирах специализировалась, вроде знает о них почти все. Может, эта разновидность только в диких землях встречается? И, кстати, почему в нарушении всех инструкций и простого здравого смысла охотник работал в одиночку? Видимо, действительно очень слабая нежить. Но самое идиотское, нежить жила среди людей и жрала их чуть ли не в открытую. Как такое возможно, непонятно. Прозная о показанном в иллюзии правитель государства, и на следующий день все должностные лица, ответственные за безопасность подданных, подыхали бы очень долго и чрезвычайно мучительно. Это надо же так дела забросить, что подданным по ночам из дома не выйти. Ладно, на глухих окраинах всякое случается, но в огромном городе, это из ряда вон. Одиночка еще может достаточно долго скрываться, прецеденты имелись, но столь огромная стая, если только не во времена сразу после Великого Перехода. Точно, возможно, это совсем древние записи. В старину после исхода из других миров магия как раз была не слишком развита, прежние наработки в новом мире действовали по-другому, фактически магию пришлось возрождать заново, поэтому разумные больше практиковали работу с внутренней силой. С ней никаких изменений не произошло, как искра преобразовывала ее в силу в родных мирах, так же она продолжала это делать и в новом, попутно подтверждая теорию о единственном творце всего сущего. Ничего себе, Аня аж задрожала от возбуждения. Вот так встреча в лесу. О тех временах практически не осталось ни свидетельств, ни работающих артефактов. Первые 4000 лет по всей Лии не полыхала непрекращающаяся война всех со всеми, разумные никак не могли поделить новый мир, а тут, в самом сердце диких земель, сохранились знания о далекой эпохе, и, похоже, не одни знания, работающие машины и оружие, а значит, и работающие технологии, еще того, одного из изначальных миров. Обалдеть! Ани была настолько возбуждена, что даже не заметила, как в кабинете появился мастер. Надо же так проколоться, еще в обучение к нему проситься собиралась, тупая гоблинша, залившись краской, спрыгнула с его кресла, низко поклонилась. В ответ мастер слегка кивнула и указал ей на диван, сам уселся в кресло и стал работать с артефактом. Воспроизвел сцену церемонии, посвященной богине любви, повернулся и посмотрел на нее так, не осуждающе, а прям как мама, когда она, обманув охранника, отправилась с мальчишками в городской коллектор искать сокровища изгнанных жрецов богини мрака. Если перевести значение этого взгляда на нормальный язык, получится примерно следующее. Большая, а дурная, искренне не понимая, что она сделала не так, демонстрируя недоумение, развела руками. Ритуал как ритуал, может, несколько необычный для людских земель из-за количества участников. Может, мастер порицает ее за излишнее любопытство, возможно, чувствуется по отношению к ней некоторая отстраненность. Если раньше участие, даже забота, то теперь, трудно сказать, попрощался и больше не рассчитывал на встречу, жестом показал ей собираться, вот же гадство, сейчас надо все решить, сдаст ее дознавателям, и с концами, запрут где-нибудь, пока с ближайшим имперским посольством не свяжутся, это в лучшем случае, а в худшем, она дочь старшего народа, по силе эрмагистр, по умениям слабенький ученик, для обычного человека огромный, практически непреодолимый соблазн, отправить ее на темный алтарь. Награда от божества за подобную жертву может стать воистину божественной. Захотелось закричать, чтобы не отдавал ее. Отец третий патриарх дома закатного ветра, за спасение своей дочери может отблагодарить просто невероятно, но человеку это не нужно. Мастера сами берут то, что им надо, а надо им, как правило, одно, чтобы их не дергали по пустякам. А может, не надо мудрить и лукавить, просто открыться мастеру, без ментальных защит и блоков, сердцем к сердцу, глаза в глаза. Аня прямо с дивана рухнула на колени, выплеснула на мастера все, что накопилось. В конце снесла себе косу лезвием ветра и протянула мастеру. Все, как в пропасть шагнула. Запоздала пришла мысль, раз человек никогда эльфов не видел, то и отчаянный жест с отрезанной косой для него ничего не значит. Может, ничего и не значит, но свои мысли и чувства передать сумела, а может, мастер догадался о сути ее действий, поднял ее с колени и жестом показал, чтобы так больше не делала. Что не делала, сердце, казалось, сейчас выскочит из груди, а стоя, взял косу, словно гора с плеч свалилась, но вместе с ней пропал и внутренний стержень, на котором она держалась с момента похищения. Почувствовав ее состояние, мастер осторожно обнял ее и погладил по стриженной голове, одновременно коснувшись силой. Действительно, словно мамы рядом, поразительное сходство, в очередной раз отметила Аня, и только сейчас обнаружила, что плачет. Мастер дождался, пока она успокоится, с легкой улыбкой подмигнул и велел собираться. Дело недолгое, почти все вещи она держала в рюкзаке, сложила в него полотенце с фруктами, и готово. Мастер выключил свой артефакт. Все, можно идти. В лагере кипела жизнь, люди что-то таскали и строили, огромной зеленой машины уже не было, а на ее месте стояло несколько других, более привычного вида. Зашли в соседний корпус, поднялись на второй этаж, судя по отделке и количеству народа, именно здесь располагалось командование лагеря. Мастер переговорил с кем-то зовом, и через некоторое время к ним вышел маг. Тут Аня здорово струхнула, похоже, человек имел изрядную долю орочьей крови. Высокий, со среднего звездорожденного, смуглый, с темными раскосыми глазами и свирепым лицом, пошептался с мастером, судя по его внимательному взгляду, в том числе и о ней, мастер даже показал ему ее отрезанную косу, подтверждая, что взял ее в обучение. На том и расстались. За воротами лагеря мастер усадил ее на странное двухколесное устройство, уселся сам впереди нее и жестом показал держаться за его ремень. Убедившись, что держится она крепко, включил свою машину, снова без использования силы. И помчалась машина без всякой магии, да так быстро, что легко обогнала бы самого резвого скакуна из эльфийских конюшен. Или это только кажется из-за низкого расположения седока, а, без разницы, Аня мертвой хваткой вцепилась в мастера и зажмурила глаза. Вскоре, почувствовав уверенность человека, управляющего неустойчивой машиной, она чуть расслабилась, открыла глаза, стала с интересом рассматривать мелькающие перед ней городские пейзажи. Очень скоро они въехали в богатый район с малоэтажными домами, стоящими на усаженных деревьями участках. Иметь возможность в городе посадить деревья лично для себя, дорогого стоит. Некоторые владения явно знавали лучшие времена, но откровенной ветхости или заброшенности она нигде не наблюдала. В целом было интересно и необычно, когда она преодолеет языковой барьер, задаст мастеру миллион вопросов. У дома мастера вновь стала свидетельницей его невероятного искусства. Они ехали по улице вдоль сплошной стены живой изгороди. Примерно посередине между двумя соседними усадьбами он остановил машину, слез с нее и пошел прямо на колючие кусты. В один момент, словно кто-то внезапно поменял картинку перед глазами. Вот мастер подходит к кустам, протягивает руку с ключом и втыкает его уже в замочную скважину калитки в железных воротах. Здоровенные, выкрашенные в зеленый цвет, такие подойдут средних размеров крепости, а на калитке белая загогулина намалевана. Как она могла их не заметить? И снова никакой магии, никаких иллюзий. Как он это делает? Во дворе самый простенький полигон, скорее для воина, а не для мага. Оплетенная лианами большая беседка на пару десятков разумных и несколько деревьев с густой кроной. Сам дом, три этажа на высоком фундаменте, из крыши торчит металлическая мачта с вращающимися от ветра лопастями. Как на ветряной мельнице, вот только исполнение совершенно другого класса. Даже на ее неискушенный взгляд странная конструкция выгодно отличалась от обычной мельницы использованными материалами и качеством, да и зерно молоть, это не к мастеру магии, у него другие занятия найдутся. Дом, по крайней мере, первый этаж ничем особенным не поражал. Почти вся площадь отведена под один большой зал с диваном, тройкой кресел и многочисленными подушками, сваленными в каждом углу. У стены низкий столик с коробками, а над ним на стене огромная черная панель. Все это соединено друг с другом то ли шнурами, то ли энергопроводами, пока не ясно. В целом весьма простенько. А, собственно, что она хотела увидеть, это же дом мастера магии, а не спесивого дворянина или чванливого купца, здесь все просто и по делу. Оп, а гоблина она и не учуяла. Несмотря на уличную жару, внутри дома поддерживалась комфортная температура, и снова ни следа магии, даже Эя не двигалась, и еще создавалось впечатление, что в доме давно никто не живет. Между тем человек указал ей на диван, а сам подошел к столику с коробками, повозился с ними, и на них начали загораться зеленые огоньки. Ага, непростые коробки, значит, между ними не просто шнуры, а энергопроводы. Панель на стене тоже оказалась частью артефакта иллюзий, как и маленькая в кабинете мастера. Поработав с появившимися на панели значками, он запустил воспроизведение иллюзий, жестом показал ей «смотри» и ушел по своим делам. А на огромной панели развернулась картина. Молодые и разумные, все люди облачались в странные доспехи, у Ани сложилось впечатление, что они вообще мягкие. Так и есть, вот мастер, еще совсем молодой, помогает облачаться в них высокому, отдаленно на него похожему человеку. Человек чуть постарше, может, брат, экипировались люди довольно быстро и вышли в центр полигона. Теперь стало понятно, что за странный материал для доспехов, оружие у всех было деревянное, да еще и с защитой по кромке лезвия. Двое парней и девушка, вооруженные парными мечами, вышли против красавчика с широко лезвиной глифой. Весьма редкое оружие, отец рассказывал, что им непревзойденно владел третий император, еще у Вига на утренних занятиях видела его пару раз, когда объяснял собравшимся особенности внутренней работы при обращении с оружием. Правда, реального применения никогда наблюдать не приходилось. Ани не успела толком рассмотреть соперников, как в иллюзии раздалась резкая команда, и бойцы бросились друг на друга. Трое меченосцев немедленно рассредоточились, окружая своего соперника, а тот и не думал маневрировать, пер прямо в ловушку. Большая ошибка, оружие его казалось не слишком надежным для боя в окружении. В последний момент перед столкновением красавчик с глифой резко изменил направление движения, коротким росчерком лезвия подсек ноги одному из соперников, вырвался из ловушки, выстроил своих противников в одну линию и немедленно атаковал очутившуюся перед ним девушку. Никакой особой техники, пользуясь превосходством в силе и инерции своего оружия, он тупо проломил ее защиту. Ай, молодец, четко сработал, в реальности вскрыл бы девицу от ключицы до паха, и доспех бы не спас. Все, несколько мгновений, и на полигоне осталось всего двое, похоже, у них был давний спор. Соперники медленно двинулись по кругу, периодически перебрасываясь беззлобными шутками. Ну, по крайней мере, ей именно так казалось. Иногда иллюзия показывала их лица, скрытые прозрачными забралами, никакой злобы или непреклонной решимости, для них происходящее, явно игра. Первым не выдержал красавчик, хитро закрутил глефу, пытаясь сбить соперника с толку, резко сократил дистанцию, лезвие рвануло вверх, но мечник ловким пируэтом, который сделал бы честь любому из старшего народа, ушел в сторону и немедленно атаковал. С этого момента иллюзия превратилась в калейдоскоп ударов, резких выдохов и глухих звуков сталкивающегося оружия. Соперники буквально метались по полигону, не давая друг другу ни мгновения передышки. Хороши, нечего сказать, даже для старших народов весьма недурственно, а для большинства людей вообще фантастика. Вскоре воинское счастье начало склоняться на сторону мечника. Он был выше красавчика с глифой почти на голову, а в скорости ничуть не уступал. Сила и длина конечностей свели на нет все преимущества глефы. Мечник атаковал все чаще и все больше теснил красавчика, Через некоторое время он его уже гонял по всему полигону. Красавчик не помышлял о нападении, сосредоточился на защите. В общем, спекся, каким бы мастерством ни обладал разумный, одной защитой бой не выиграть, в конце концов, обязательно пропустишь удар. Дело уверенно шло к закономерной развязке, когда красавчик отколол трюк, достойный, наверное, третьего императора. Мечник попытался достать его в глубоком выпаде, но он резко разорвал дистанцию и атаковал не соперника, а его оружие. Отличный удар широкого лезвия отправил меч в полет за пределы зоны, попадающий в запись. Снова его оружие с низким гулом рассекаемого воздуха прочертило несколько замысловатых кривых и атаковало снизу. Уйти мечник не успел, поэтому жестко заблокировал атаку своим мечом и Аня вскрикнула от восторга. Последний удар был отвлекающим маневром. Как только лезвия столкнулись, правая нога красавчика рванула вверх и врезалась мечнику в шлем, срубив его не хуже настоящего оружия. Вот это да, поразительная техника. Бесшумно подошедший мастер с улыбкой взъерошил ее волосы и кивком показал на дверь. Он сам уже успел экипироваться, примерно как и его ученик, сбруя с кучей маленьких сумочек на поясе. Защита на локтях и коленях странная, явно не от клинкового оружия, да и сомнительно, что от метательного. Такое впечатление, что защищать должно от ударов при неудачных падениях. И оружие он себе сменил. Внешне осталось примерно таким же, но стало длинней, приклад другой, все в каких-то ребрах, на которых еще что-то прикреплено. В общем, узнала с трудом, если бы не его старое оружие, которое он держал в руках, наверное, и не признала бы. Опять в дорогу, жаль, она бы с удовольствием еще на поединки посмотрела. Не часто можно увидеть тренировки таких мастеров. Во дворе их ждала большая высокая машина, уже более привычного вида, на четырех колесах. Салон весьма просторный, 5 разумных можно перевозить с комфортом, а если задействовать багажное отделение, то и все 7 поместится. Отличный агрегат, единственное, что ей не нравилось в местных машинах, сильный шум при работе и очень уж от них шел неприятный запах. Но, с другой стороны, наверное, не слишком высокая цена за скорость, которую они развивали. Мастер усадил ее на переднее сиденье, пристегнул ремнем к креслу. Странно, он что, думает, она никогда в машине не ездила? У них, конечно, машины не было, мама считала ее дорогим излишеством, но в посольстве машина имелась, посла возила, и он часто подбрасывал ее домой после занятий. И у маминого последнего любовника машина была очень быстрая, почти как скаковая лошадь, в ней аж 2 накопителя стояло, как на простеньком галиме. Дорогая, жуть, специально купил, чтобы маму сани возить. Эх, хороший был разумный, жаль, что человек. Нет, конечно, с отцом даже сравнивать нельзя, но на его роль он никогда и не претендовал. Выехав на улицу, мастер вылез из машины закрыть ворота, а когда вернулся, задумчиво посмотрел на нее, потом, ткнув пальцем себе в грудь, сказал: «Капитан Берсенев Игорь Петрович». «Игорь». Потом ткнул пальцем в нее. «Ага, видимо, представился, четверное имя, значит, жутко благородный, граф как минимум, но просит называть его третьим именем, видимо, оно у него личное, значит, остальные показывают принадлежность к роду». «Ладно, запомним, Игорь так Игорь». Представилась в ответ: «Ани Айша Шириссаш, дочь Дариля из дома Закатного ветра». Увидев на лице человека кривую ухмылку, поспешила поправиться: «Ани, просто Ани. Люди из благородных очень не любят, когда у кого-то имя длиннее. Но, пожалуй, здесь она не права». Представился он для порядка, а имени ему достаточно всего одного, наверное, подумал про нее, что чванливая. Ехали не очень долго, на одном из перекрестков был устроен пост стражи, где их остановили люди в такой же, как у мастера, форме и с похожим оружием. Очень странно, но, судя по тому, что он предъявил им какие-то бумаги, они его не знали. Наверное, ополченцы. Как можно, находясь на службе, не знать мастера магии, который служит в одном гарнизоне с тобой? Хотя, наверное, можно, если у них учение не проводится и служба идет формально. Раздолбай. В Тиане уж на что большой гарнизон, но простые воины всех штатных магов в лицо знают, и это правильно. Между тем, для простой проверки диалог людей слишком затянулся. Возможно, именно из-за нее, уж очень заинтересованные взгляды бросал на Ани страж. Наверное, тоже никого из старшего народа не встречал. Мастер спокойно отвечал на его вопросы, а потом обратился к ней. Жестом показал смотреть на стражника, Тот поднял в руке небольшой предмет, раздался тихий щелчок, страж поблагодарил мастера, приложил пальцы открытой ладони к краю каски, и они продолжили движение. Вскоре въехали во двор, образованный несколькими пятиэтажными домами, сделали круг и попали на параллельную улицу, где и остановились. Мастер забрал из грузового отсека здоровенную бутыль из неизвестного материала, полностью непрозрачного, лишь в одном месте прозрачная полоска показывала содержимое. «Жидкость какая-то», взвалил бутыль на плечо, жестом сказал выходить из машины и следовать за ним. Шли недолго, зашли в подъезд одного из домов, мимо которого уже проезжали. Видать, порядки в этом городе такие же, как в Тиане, где транспорт не должен перегораживать улицы. Разумно, что ни говори. Поднялись на третий этаж, где человек забарабанил в одну из четырех железных дверей. Очень долго ничего не происходило, потом из-за двери что-то спросили женским голосом. Завязался небольшой диалог прямо через закрытую дверь, в конце него раздалось лязганье засова, и их запустили внутрь. Открыла молодая человеческая женщина, а в глубине коридора находилась еще одна, держащая в руках оружие, не такое, как у мастера, но отдаленно похожее, а по запаху, так один в один. Не успел мастер закрыть дверь, как обе женщины немедленно накинулись на него с вопросами. Судя по удивленным взглядам, и про нее тоже, Аня мельком взглянула на энергетические картины обеих женщин и с некоторым облегчением поняла, что они не жены мастера и магией не владеют. На прислугу не похоже, опять непонятно. Мастер отвел ее в небольшую комнату с двухэтажной кроватью, письменным столом, двумя шкафами и открытым металлическим ящиком, из которого пахло оружием. Стена у рабочего стола была завешена маленькими картинами, выполненными с невероятным искусством. Изображали они, кроме самого мастера в молодости, еще и тех, кого она видела в иллюзии. Красавчик с глифой, красивая девушка с медными волосами и высокий мужчина, которого она приняла за родственника мастера. Был и общий портрет их воинской школы, 16 мальчишек и 4 девочки, все возрастом чуть младше нее, собрались вокруг своего наставника, зрелого мужчины неопределенного возраста. А прямо над столом была устроена специальная полочка для двух мечей. Конечно, очень хотелось посмотреть, но хватать оружие воина без разрешения, мягко говоря, дурной тон. Надо будет, мастер сам покажет. Единственная странность, мечи как не под его руку сделаны, скорее, подошли бы разумному более высокого роста. Ну да ладно, со временем все узнает. Может, у него некая особая техника фехтования. На нижней кровати, свернувшись клубком, спал небольшой полосатый зверек с перебинтованной задней лапой. Теперь он проснулся и с интересом наблюдал за ней. Аня присмотрелась к энергетике зверька и поняла, что это молодая самочка, которой сильно досаждает ее ранение. Видимо, у мастера совсем плохо со временем, раз не выкроил минутку на лечение домашнего животного. Ну да, он же сейчас служит, воины в подчинении. Наверное, еще и метатели обслуживает, и за артефактами в своем секторе обороны следит, работы, не присесть. Что ж, есть повод сделать человеку приятное, вылечить его зверька, тем более что раны пустяковые. Аккуратно размотала повязку, действительно, рана пустяшная, сосредоточилась, сплела подходящее заклинание и проверила, как легла на рану эфирная конструкция. Отлично, как у настоящего целителя. Можно наполнять силой. Раны стали затягиваться прямо на глазах, однако сам зверек издал полный муки вопли и метнулся из комнаты. Чего это он? Ах ты ж, вот тупая гоблинша, зверек-то маленький, столь стремительная регенерация могла его вообще убить. Откуда ему энергию и необходимые элементы для роста тканей брать? Того, что она в него влила, конечно же, недостаточно. Бросилась исправлять. Но зверек уже спрятался у мастера на коленях. Аня так и застыла на пороге маленькой комнаты, где за столом сидел мастер с женщинами, и от стыда не знала, куда себя деть. Таврополь, столкновение. Как и предсказывал коллега, проблем с морскими свинками не возникло, шли, не разбредаясь, чуть ли не строем, шумели в пределах допустимого. Интересно, это они столь сообразительные или, наоборот, столь тупые? С людьми было похуже, сильно шумели. Правда, этот недостаток компенсировался высокой скоростью движения, но все равно, как ни старались, до темноты не успели. Пришлось надеть ночники, попросить Стрекалова включить им маяк и предупредить связистов об их скором прибытии в несколько расширенном составе. 25 иномерян плюс стадо морских свинок-гигантов, вот начальник узла обрадуется. Молодой майор, как увидел, с чем вернулась разведгруппа, только не обмочился от счастья, особенно от морских свинок. Видно, хотел прокомментировать умственные способности Демидова, но сдержался, только многозначительно посмотрел и велел своим разместить весь табор в учебных классах, используемых курсантами. Они у себя только сигналку по периметру наладили, а тут куча непонятных гражданских с инопланетным зоопарком будет по территории шляться. Мысленно пожелав майору удачи, Демидов пошел докладываться собственному начальству. Мишка приказал среди ночи не кататься, мало ли, ночевать у связистов, а в 7 утра прибыть в полк, где его ознакомит с новым заданием. Что делать с освобожденными гражданскими? Будет думать, пусть пока сидят на узле, магические пулеметы вместе со специалистом доставить в часть. Соберем народ, постреляем, посмотрим на боевые возможности, придумаем, как с ними бороться. А сейчас, в связи с изменившейся обстановкой, уже переслали материалы по завтрашнему объекту, ознакомиться и отдыхать. Ну, отдыхать так отдыхать, это они всегда пожалуйста. Тепло, хорошо, напуганные недавними событиями связисты ощетинились стволами и бдят, берегут их сон. А пока парни грузили трофеи, Демидов пообщался с коллегой Намирининым, поручил тому назначить старшего среди освобожденных. Потом ознакомился с присланными материалами, видео с беспилотника, текстовый документ с комментариями и какой-то маповский файл. Видать, уже успели растроцифровать, шустро работают товарищи-штабисты, когда их молотком по башке мотивируют. На видео была панорама поселка на берегу весьма немаленькой, по европейским меркам, реки. Поселок тоже немаленький, если сопоставлять с зачищенным сегодня, то можно сказать, маленький городок на 1000, может, 1500 жителей. Все та же радиальная планировка с площадью в центре и прямоугольной плитой. Когда он наведается туда в гости, надо будет стандартный кумулятивный заряд с собой захватить. Как помнится, он метр железобетона пробивает, посмотрим, кто кого в этот раз. Среди снующих по улицам жителей встречались интересные твари. Родственники тех здоровяков, которых сегодня постреляли курсанты, и еще одна, не просто здоровая, огромная. Заметил ее в одном из дворов, прикованная к столбу, в колодке, и, похоже, ноги тоже скованы. Размер оценить было трудно, потому как существо сидело на земле, но если сравнивать с рядом проходящими гоблинами, то пропорции примерно следующие: 3-летний ребенок против взрослого мужика, профессионально занимающегося пауэрлифтингом. Сколько же оно весит? Под тонну. Еще прямо-таки напрашивающийся вопрос: раз его в колодке заковали, оно что, разумное? Что интересно, в поселке имелся кое-какой порт, в котором на момент наблюдения стояло несколько здоровенных лодок, сильно смахивающих на средневековые ладьи, баржа и, видимо, ее буксир, маленький пароходик с грибными колесами и трубой, а-ля 19 век. На корме бункер с дровами, а на носу две подозрительные штуки, закрытые чехлами. Судя по силуэтам, он знает, что под онами скрывается. Пулеметы аналогичные их трофеям, только ствол визуально длиннее. Понятное дело, кораблик придется не топить, а захватывать. Надо же им посмотреть на уровень здешних технологий. Файл с комментариями ничего интересного не принес. Вся информация получена по данным беспилотника. Какие с него данные, лучше не вспоминать. Без связи со спутником он такого намереет. Мягко говоря, точность получится весьма относительной. Ширина реки в районе поселка 480 метров. Сам поселок вытянулся вдоль берега на пару километров и отвоевал у джунглей почти километр. От того куска, что остался от Шпаковки, до него 10 километров. Это беспилотник по прямой пролетел, значит, им ножками придется прошагать все 15. Запустил панораму, открыл маповский файл, что и следовало ожидать, электронная карта поселка. При разведке они добавят в нее нюансы, которых с воздуха не видно. Во время зачистки над гоблинским городком повесят несколько беспилотников, которые станут передавать картинку с поля боя и данные с латников в штаб, откуда будут координироваться группы зачистки. При необходимости офицер штаба сможет даже взять на себя управление взводным роботом. А если получится провести по джунглям технику, то и ей можно будет рулить.